Слава нашему Господу! За то, что Господь сохранил нашу жизнь и дал нам сегодня еще раз возможность предстать перед Его лицом, чтобы научаться или слушать Слово Господне, которое является светильником для нашей ноги. Ну и сегодня Господь уже в самом начале что-то напомнил нам очень важное. Я помню, когда-то я вел одну такую тему не один раз, она у меня называлась «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». И там было одно из определений, и оно является очень важным для нашей жизни, где Господь сказал, что есть человек. Он сказал: «Народ – глина». Народ – глина. И до тех пор, покуда мы будем глиной, то мы будем теми людьми, с которыми Господь имеет дело. Я напомнил в прошлый раз, хотя уже и не совсем помню, чем я в прошлый раз кончил. Получилось так, что я просто почувствовал, что не смогу вести разбор. Я просто сказал, что не буду в этот день. Но все-таки я напоминал об этом, что святой пусть еще освящается. И вы знаете, он сможет освящаться только тогда, когда будет податлив для работы Божьей, когда он будет глиной. А уже когда где-то он ожегся, если Бог какую-то часть сосуда обжег, хотя вообще-то такое не бывает, когда ставят сосуд, то сразу обжигают его полностью. Но в жизни нашей, то, наверное, по очереди что-то обжигается. Вот что-то Господь сделал, потом что-то обжег, чтобы он стал сформированным, а потом видит, где еще что-то надо доделывать. Наверное, не совсем параллельно можно идти с этим обжигом, но в общем смысле слова, до тех пор будет нам польза ходить пред лицо Господне, а Господу, возможно, будет иметь дело с нами, покуда мы будем глиной. Как только мы перестанем поддаваться работе, то может получиться так, как Господь однажды сказал о своем народе. Я это люблю очень место Священного Писания цитировать, когда не всегда помню точно его координаты, но там написано: «Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, а злые не отделились, плавильщик плавил напрасно». И там дальше такие очень строгие слова, очень сильно должны касаться сердца, потому что там дальше написано так: «Отверженным серебром назовет их Господь». Я очень не хочу быть отверженным серебром. И часто говорю: «Господи, если уже я и не совсем мягкая глина, может быть, немножко уже и туговатая стала, но то тогда больше прилагаю усилий все равно мне, потому что будет польза только тогда, когда я поддаюсь, когда не поддаюсь, все. Это уже не то состояние, что надо, это, не то направление взято, может, внутри сердца, может, в разум, может, еще где-то, потому что действительно пусть Господь поможет нам». И у Иова есть одно очень интересное место. Он говорит: «Земля изменяется, как глина под печатью». Значит, вот та глина, которая не мягкая, она же запечатлел Дух Святой, и Он хочет нам дать характер Христа. А для этого надо быть податливым, иначе не сможем измениться, как глина под печатью. Печать, или мы называем печать Духа Святого, это связано в одно целое, вот это выражение, печать Духа Святого. Но не хочется, чтобы Господь ломал нас, чтобы были мягкими, податливыми. И потом и в сегодняшний день, конечно, пусть Господь благословит нас. Я просто напомню, где-то что с 13 главы, мы, помните, проходили, там об Антихристе написано: «И стал и на песке морском». Я не буду прочитывать, вы там можете дома прочитать. И мне как-то одна такая мысль пришла в голову. Значит, люди часто боятся 13-го числа 13. И тут на тебе, пора Антихриста, и 13 стоит, тут как ты не хочешь. Но я не думаю, что Бог так подрасчитал. Люди разбивали на главы. Но тем не менее, иногда вот бывает же такое. Я вот подумал, вот... Вы знаете, 13 этажа в некоторых домах нету, 13 квартиры сразу, 12, 14, боятся люди. А тут как раз вот Потом я поглядел, я думаю, как вот интересно бывает. И я вспомнил еще один случай, насколько вот непростая вот работа духовная, которая происходит в мире. Помню, таких людей немало приезжает на прием, когда им кажется, что их кто-то преследует. За ними следят постоянно. Ну и, конечно, есть такое явление, когда тоже облучают, это тоже имеет свое место. Мы диски об этом слушаем. Но я как раз сижу, слушаю вот эту сестру, она где-то, наверное, в полдня уже зашла ко мне. Она мне рассказывает, вот только приехала в Баранович, тут сразу две машины около меня, только вышла, за мной следят. Я начинаю ей доказывать, что это не так аккуратно. Что заходит одна сестра, говорит: брат Николай, мне надо тут один прибор подключить, тут крышу крыют, и тыку в розетку. Она сразу говорит: о, смотри. Думаю, вот попробуй докажи теперь. Вот теперь попробуй докажи что-нибудь, что это не так. До этого никто не приходил, и после этого никто не приходил. А вот тот момент, когда я с ней убеждаю, что тебе никто не преследует, приходит: дай мне подключиться, она тебе тыкву в розетку. Я сел, ну что я уже говорить буду? Я пытался это доказывать, но погляди, вот тебе, пожалуйста. Вот покуда меня не было, никто не приходил в кабинет. Как только я пришла, пришли подключаться, подслушивают. Вот насколько вот эта война, вот духовная, которая, насколько это непростая война. Я понимаю, ну не все же мы водимы дьяволом, но вот где же такое подстроенное? Вот, ну пусть бы ты 20 минут раньше, но приходит уже подключено. Пусть после, минут 30 позже. Не в тот самый момент, когда я ей доказываю, что никто тебе не преследует, говорит: а мне подключиться надо. Вот и все. Попробуй докажи что-нибудь. Поэтому я сегодня хорошо понимаю, что когда мы даже исследуем Писание, то тоже не так-то просто что-то уместить. Постоянная борьба, это постоянное столкновение. Особенно, когда где-то научены и не совсем так, как надо. Поэтому я и сказал, что образование имеет две стороны. Одна положительная, очень сильная сторона, она много дает нам истины. Но когда научили не совсем так, это как паралич мозга. Это сначала надо выбросить то, а потом взять новое, потому что не стыкуется одно с другим. И вот как бы ты ни рассуждал, но если вот понимал не так, все равно будет. Нет, да и в эту русло вписываешься. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Я, может быть, думаю, что это не так просто, не так легко. Но я просто еще напомню то, что я не раз напоминал, это из своего личного опыта. Когда однажды Господь говорил, Он сказал так: когда ты садишься читать Библию, то читай ее так, как будто ты ее читаешь первый раз. Когда ты ее садишься читать как знающий, тогда ты просто не думаешь. Ты вот это прочитал, ты это знаешь, ты, и Господь, и я тогда не смогу вмешиваться и открывать, я не смогу тогда ничего, исправлять, если это, потому что ты же не думаешь, прочитал, я уже это знаю, и пошел. Конечно, наверное же, у некоторых вопросах, что Христос есть Искупитель наш, то мы уже тоже не будем думать. Мы уже не рассуждаем, что спасение в крови Христа, но это уже настолько ясно, что уже если только углубить поглубже вот значение, это другой вопрос. Но вот некоторые вопросы, которые, может быть, или спорные, или существует самое различное мнение, то все-таки очень важно вот уметь поставить свое знание в сторону и читать, как будто ты ничего не знаешь, как будто ты видишь это первый раз. И вот поэтому тогда будут открываться те новые грани, которые ты никогда не видел. А вы знаете, что такое часто бывает. Вот вы не один раз читаете то или другое место, и всегда читали, и знали, вроде тут и есть чувство, и не интерес. А потом однажды, как глянули: ой, Господи, как это я не видел вот такого? Как это можно было читать столько и не видеть то, что ценное и невидимо было? Поэтому очень важно в сегодняшний день, я еще раз повторяю, когда мы слушаем Слово Господне, чтобы нам уметь поставить все в сторону и вот таким открытым сердцем, с открытым разумом воспринимать то Слово Господне, которое Господь дает нам. И, конечно, когда мы читали 14 главу, то вы помните, я говорил о том, что вот все-таки были эти особые люди, 144 тысячи, которые пели такую песню, настолько, наверное, тонкую пред лицом Господним, что никто другой не мог научиться этой песне. Я говорил о том, что и в небе одно и то же самое небо, а вот радость и благословение Божие, они будут восприниматься по-разному, в зависимости от нашей способности. И я не раз тоже говорил, что у нас музыкальный слух разный. Когда-то я помню, один из наших братьев, теперь в Америке, рассказывал, как они где-то там пошли в зоопарк, там лев заревел. А дочка говорит: вот смотри, говорит, мама, точно как наш папа поет. Он тоже поет вместе со всеми, но он поет так, как моя одна из сестер пела, все песни на один мотив у нее. С одной стороны, это очень просто, не надо даже думать, бери слова и пой. Но с другой стороны, ну как петь на один мотив все одно и то же. И вот и здесь тоже, о чем это говорит? Или, допустим, мы вас, наверное, всех проверяли зрение где-то в поликлиниках. И там на предмет различных цветов, помните? Там такие рисуночки и цифры, и уже если немножко дальтоник, то уже смотрит, да не разберется, что за цифра. Опять-таки, вот воспринимает, но не все может воспринимать. И я нисколько не сомневаюсь, на небе будут люди, которые будут видеть одно и то же, а воспринимать тоже будут по-разному, столько, сколько доросли. Там не будет плача, там не будет слез, там не будет горе переживаний, болезней, там все будет прекрасно. Но даже прекрасное разными людьми по-разному воспринимается. Если у которых зрение острое, они видят больше. Тех, которых не совсем, на то же самое смотрят и не видят, потому что зрение не то, что надо. Поэтому вот эти люди, которые здесь написано подчеркнуто, вот эти те, которые чистые, непорочны пред престолом Божьим, в устах их нет лукавства, и говорят, они следуют за Иисусом Христом, куда бы он ни пошел, и поют такую песню, которой никто из живущих, кроме их, не мог научиться. Вот никто не мог научиться этой песне, кроме их одних. Поэтому пусть поможет нам Господь стараться не просто ходить в собрание, но не просто молиться, не просто жить для Господа, но за это время нашей земной жизни приобрести некие такие качества, которые помогли бы нам, ну, а это от нас тоже зависит, взять эту полноту Божьих благословений как более полные меры, сначала здесь на земле, а потом уже и на небе. Потому что действительно так, и я тоже не раз об этом говорил, подчеркивал, сегодня я понимаю, мы не столько думаем о чем-то великом на небе, но чаще всего, чтобы нам спастись, быть у небе и все. И, наверное, редко кто сегодня думает, чтобы где-то там на самой высшей ступеньке быть. И я не думаю быть на самой высшей. Я просто хочу спасение получить. Но на небе, ну, наверное, будет большая разница –